Глава 13. Никто и не обещал, что будет легко. Точнее, Нрадей обещал. Но его слова скорее относились к тому периоду, когда я уже покину университет и уеду в Градарию. А вот время учебы мне предстояло уж точно не сахарное. Да, как Архимаг и говорил, меня перевели на обучение в мужскую группу. И Миломиру тоже. Причем она была в тихом шоке от всего этого. Ведь с одной стороны вроде как ура-ура, а с другой? С другой был магистр Мадис, аристократы-одногруппники и Райна с Леттой, которые шустро стали лучшими подружками и явно мечтали нас с Милой уничтожить. Если на парочку стерв и противных парней-сокурсников мне было вот еще параллельно, но вот магистр стал настоящей проблемой. Он курировал вообще весь мужской факультет и вел отдельные занятия у разных курсов. Из-за высокого роста, широкоплечей фигуры и громогласного голоса Мадис походил на военного в отставке. Причем такого военного, который сначала изничтожил до атомной пыли всех врагов и только после этого ушел на покой, чтобы обучать таких же будущих лютых магов. И лишь достойнейших из самых достойных. А мы с Милой к числу этой элиты, по его мнению, уж точно не причислялись. И все бы ничего, но, естественно, Архимаг Нрадей никому не рассказывал, в честь чего нам с Милой оказано такое снисхождение. Повод в сильные магические сущности со стороны показался ни разу неубедительным, чтобы две простолюдинки обучались на мужском факультете. По местным меркам это был феномен. Да чуть ли не святотатство и оскорбление чувств всех аристократов. И, конечно, поползли слухи. Очевидно, что не без помощи Леты и Райны, потому что только эти две больные на голову девицы могли до такого додуматься. Мол, я бывшая любовница Нрадея. Да и вообще, в университет пришла из местного подобия публичного дома. И Миломира, кстати, тоже. Мне бы такой бред даже смешным показался, да вот только, похоже, восприняли его всерьез, судя по сальным взглядам и скользким шуточкам наших одногруппников. Вот такая вот картина нарисовывалась на старте моего нового обучения. Пообещавший выпнуть из университета всеми способами злющий и властный магистр, долбанутые озабоченные аристократы-сокурсники и еще фоном пара стерв-интриганок. Красота, а не жизнь. Но я не унывала и сдаваться не собиралась. Мне бы вот только магию пробудить. Казалось, этот момент просто кардинально изменит всю жизнь. В то время я даже не подозревала, насколько. Итак, с того разговора с Нрадеем в ректорском кабинете прошла неделя. Я жила в прежней комнате, но, естественно, все вещи Леты пришлось отдать. Хоть Архимаг и добыл мне где-то пару платьев на первое время, но все равно на днях я собиралась выбраться в город за покупками. Спонсировал, конечно, Нрадей, ну или Градарское королевство, если точнее. По словам Архимага, с меня готовы были пылинки сдувать и, само собой, обеспечили полнейшую безопасность. Теперь среди стражи университета тайно находились и мои личные стражи, которые охраняли территорию, чтобы ни один потенциальный убийца ко мне и близко не подобрался. Так что, теоретически, за свою жизнь я могла не опасаться. Всю эту неделю я посещала лишь лекции. И Нрадей так распорядился, и магистр Мадис не допустил. Последний презрительно заявил, что пока моя сущность не пробудилась, мне на практических занятиях делать нечего. Так что пробуждение магии по-прежнему оставалось проблемой номер один. Нрадей на это с откровенной досадой сказал. «Похоже, дело сложнее, чем я думал. От лекций большого толку нет, они твою сущность не пробудят. А на практике ты без магии все равно ничего не сможешь. Да и банально опасно для тебя». «И что же делать?» — помрачнела я. «Просто-напросто ждать пробуждения? А если этого никогда не случится?» «Я думаю, тут могла бы помочь сильная эмоциональная встряска». Архимаг задумчиво потер подбородок. «Во время тех нападений, что ты упоминала, ты не чувствовала каких-либо проявлений своей магии?» «Нет», — я покачала головой. «Единственное, я видела своего дракона несколько раз во снах, а больше особых проявлений и не было. Мне вообще кажется, что будто бы что-то ему то ли мешает пробудиться, то ли он выжидает по некой причине». Нрадей нахмурился. «У меня есть одна идея. В скором времени здесь, в Розарде, будет с визитом принц Урам. Я организую вам встречу. Не волнуйся, магии принц поддерживается в адекватном состоянии, так что вы сможете нормально пообщаться. Но суть в том, что, может, твоя сущность почувствует отголоски точно такой же и потянет ее к пробуждению. Ну, а если это и не сработает, тогда будем искать другие пути. Все-таки в наших интересах, чтобы дракон дня воплотился как можно скорее. Тебе ведь еще нужно развить свою магию до высшего уровня». «Ну, ничего». Он ободряюще улыбнулся. «Я уверен, что мы найдем способ пробудить твою сущность в течение месяца, не больше. А пока основные надежды на встречу с Урамом. Он прибудет через пару недель. В честь его визита правитель Розарда устроит роскошный бал. Думаю, именно там вами организуем встречу». Я в ответ лишь кивнула. Да и почему-то мне самой казалось, что встреча с Урамом очень важна. Хотя, может, это просто так проявляется предчувствие моей магической сущности. Хотелось бы в это верить. Но при всей необходимости пробудить магию, одновременно меня эта перспектива и немного пугала. Как раз после разговора с Нрадеем мне во сне снова явился окутанный туманом дракон. Хотел опять куда-то отнести, но я первым делом подняла больную тему. «Послушай, ты мне очень-очень нужен. Не факт, что мы с тобой будем служить в Градарии, прикрывая местного принца, но все равно без магии мне никак. Ну неужели тебе самому не хочется поскорее воплотиться? Ты же уже, как я понимаю, в не совсем спящем состоянии, раз во снах мне являешься». Вообще, я чувствовала себя пристранно. Осознаю себя в сновидении. Посреди кромешной темноты разговариваю с мерцающим сквозь туман драконом, который при этом часть моей личности. Расскажи мне, кто такое пару месяцев назад, я бы только посмеялась над подобной абсурдностью. Но если с разумной точки зрения все это и было странно, то по ощущениям как раз наоборот. Казалось, я чувствую полную гармонию с самой собой. Точнее, с привычной собой и той частью, которая до этого была скрыта. Моей магической сущностью. Конечно, ответить прямым текстом дракон мне не мог. Он чуть склонил голову, и прямо передо мной на несколько мгновений материализовались все те же две золотые фигурки, темная и светлая, покружились и исчезли. И не поняла намека я. «Что это значит?» «Я уже знаю, что ты дракон дня, но какая при этом взаимосвязь с драконом ночи? Ты из-за него не можешь воплотиться? Но ведь Андар теперь и знать обо мне не знает. Он-то уж точно не может мешать. Пойми, мне очень-очень нужна магия. Без нее я тут никто, просто марионетка в чужих руках. И только с магией я смогу распоряжаться своей жизнью именно так, как захочу, а не так, как буду вынуждена. Неужели ты сам этого не понимаешь?» Дракон не меньше минуты просто смотрел на меня, словно в раздумьях. Наконец, небольшой клочок тумана ринулся ко мне. Я протянула руку. И пусть прикосновение не почувствовала, но перед глазами все в раз затуманилось. Я очутилась в длинном, плохо освещенном коридоре. Кто-то грубо толкнул меня в спину, и следом мужской голос крайне невежливо скомандовал: «Шевелись давай!» В полной растерянности я шла вперед. Где я? Что вообще происходит? Взгляд постепенно привыкал к полумраку. Каменные стены с рядами факелов, никаких украшений. Темница? Вдобавок меня сопровождал целый отряд мужчин в доспехах. И явно не почетный караул, а конвой. И на моих руках тяжелым грузом крепились мерцающие путы, без сомнений магические. Но большего мне увидеть не удалось. Едва впереди забрезжил свет, как окружающий мир смазался, и я вновь очутилась в комнате с мерцающим драконом. Что-то было. Я не сводила перепуганного взгляда со своей магической сущности. «Ты же мне будущее показал, я правильно понимаю?» Дракон медленно кивнул. «И так может случиться, если у меня появится магия?» Он снова кивнул. «Но за что меня схватят? И куда поведут? На казнь?» Я нервно вышагивала туда-сюда. «Или это в Градарии меня пленят, чтобы я не могла сбежать и свою роль там выполняла?» Враз почувствовала себя обессилевшей, тихо спросила. «Так ты потому и не спешишь пробуждаться, потому что для меня самой это очень опасно». И опять медленный кивок. «И как же быть?» В полнейшей растерянности я смотрела на дракона. Но вместо ответа меня окутало туманами, куда-то понесло, как дракон изначально и намеревался. Видимо, опять моя сущность хотела мне что-то показать. И это что-то мы могли не успеть увидеть из-за долгих бесед. Только я и не представляла, где могу оказаться теперь. Со стороны посмотрю, как меня разыскивают посланные Ивиланским королем убийцы, или увижу, как у стен университета недонинзя ищет какую-нибудь лазейку. Ведь раз дракон меня куда-то понес, то и показать хочет что-то для меня важное, происходящее конкретно сейчас. Едва туман рассеялся, я очутилась в роскошном зале. Сразу же закрались подозрения, что это королевский дворец. А уж выложенный мозаикой в огромном витраже чернозвездный дракон явственно намекал, что я именно в Ивилане. Отчего-то даже дыхание враз перехватило. От непонятного волнения едва не потряхивало. Неужели мне настолько хочется увидеть Андара? Но принца здесь не было. Зато присутствовал король. По обе стороны от его трона стояли пожилые мужчины в мантиях, видимо, архимаги. Причем одного из них я узнала. Именно ему тогда отец Андара отдавал приказ меня убить. Других аристократов тут насчитывалось совсем немного, от силы человек 20. Причем половина — юные девушки, а вторая половина — явно их матери. Посреди зала глашатый объявлял имена и титулы. Тут же одна из девушек выходила вперед, останавливалась в нескольких шагах от трона, приседала в реверансе под перекрестными взглядами архимагов и уходила в сторону по знаку короля. Тут и без конкретных объяснений было ясно, что именно происходит. Выбирали новую невесту для принца. Странно, что сам Андар при этом не присутствовал. Хотя что странного? Ему сейчас явно параллельно, кто станет его женой и будущей королевой. Ну да, главное, нужна магическая сущность, а остальное мелочи. Хотя вот представленные девушки все были миловидные. Так и хотелось мрачно пошутить, что Андару хоть не придется кривиться каждый раз при встрече с супругой. Мы с драконом стояли в стороне и наблюдали за происходящим. Нас, конечно, никто не видел. «Ну и зачем мы здесь?» — вздохнула я. «Честно говоря, не вижу я тут ничего для себя важного или хотя бы чуточку интересного». Дракон и не попытался мне как-то объяснить, но от него буквально незримыми волнами исходило понимание. Он будто бы чувствовал гораздо больше, чем я сама. Может, это я просто пока в недоумении, а потом вдруг осознаю, что увидела тут значимого. И снова меня окутал туман. Как раз едва король объявил, что он с советом архимагов вынес решение, кто из претенденток станет будущей супругой принца. Даже жаль, что я не увидела, кого именно выбрали. И куда больше жаль, что сам Андар так и не появился. Но я не успела толком в собственных порывах разобраться. Несколько мгновений полета сквозь туман, и я проснулась в своей спальне в университете. Честно говоря, меньше всего мне хотелось вставать и идти на занятия. После увиденного как-то враз стало тоскливо и даже обидно. Но не за меня, а за Андара. При всем его несовершенстве он бы, может, со временем стал вполне нормальным парнем, но ему даже такой возможности не дали. Сев на кровати, я вздохнула. Взгляд сам собой замер настоящим напротив кресле. Сразу вспомнилось, как там сидел Андар, как мечтательно улыбался. Я даже головой помотала, чтобы хоть немного отогнать эти тоскливые мысли. Что вообще со мной? У меня тут маячит перспектива в будущем загреметь в темницу, кандалами брецать. Мне об этом нужно думать. А Андар и с прежним равнодушием вполне себе прекрасно существовал. Так что и сейчас наверняка вполне доволен жизнью. Приободрившись, я быстро привела себя в порядок и поспешила на занятия. Магистра Мадиса и так-то нельзя было назвать душой компании. Но сегодня он пребывал в еще худшем настроении, чем обычно. Когда все расселись по своим местам в аудитории, вперил лютый взгляд в меня, видимо, как в главную причину своего раздражения. Ну, а я в ответ едва сдержалась, чтобы приветливо не помахать ему ручкой. Хоть этот злобный преподаватель изрядно и портил мне жизнь, я его старалась не принимать особо всерьез. Сидящая рядом со мной Миломира, как всегда, была ни жива, ни мертва. Сутулилась, чтобы казаться незаметнее. Но при всем ее страхе она все же держалась твердо и не отступала, хотя магистр Мадис не раз намекал, что мы в любой момент можем вернуться на женский факультет. «Итак, тема нашего сегодняшнего занятия – магическая защита», вышагивал возле трибуны чуть ли не армейским шагом магистр. «Мы с вами рассмотрим все основные приемы начального уровня. Как создать саму магическую защиту? Как разрушить магическую защиту соперника? Конечно, есть много нюансов, зависящих от сущности мага. Сегодня я дам общие понятия. Потом уже будем постепенно изучать особенности для каждой магической сущности. Но до этого...» Он сделал драматичную паузу, обвел взглядом всех в аудитории, пока не добрался до меня. Тут же на миг гаденько усмехнулся. «Проверим на практике ваши врожденные способности к магической защите в условиях, близких к реальным». «О да, почему бы и нет? Это же так логично. И ничего, что не все студенты магии владеют. Хотя чего это я? Тут можно с одного раза угадать, кому именно перепадет в этой практике непременно участвовать. Что ж, весьма умно. Раз выгнать магистр меня не может, то просто прибьет на практическом занятии и выставит это как несчастный случай». В воображении тут же нарисовалось, как стоит Мадис возле Нрадея и, утирая скупые слезы, бормочет. «Ах, бедная, бедная Кристина! Как мне ее будет не хватать!» Голос магистра отвлек меня от фантазий. «Потому сегодня все запоминайте очень внимательно. Практика предстоит уже завтра». И он начал лекцию. Я старалась не упустить ни слова. Все записывала в специальную книжицу магическим пером. Но получалось на автоматизме, не вдумываясь. Я никак не могла уловить нить логики, если она вообще имелась. И, как назло, мысли постоянно ускользали в другие дали. Кого именно из претенденток, интересно, выбрали невестой Андара? Может, ту красивую брюнетку? Или ту рыженькую, которая беспрестанно улыбалась? Или ту кудрявую со строгим взглядом? И понравилась ли принцу его будущая жена? Пусть он сейчас и безэмоционален, но все равно не до такой степени, чтобы совсем уж наплевать было. Хотя, учитывая, что он чуть не женился на Зофине... «Я смотрю, вы невнимательно меня слушаете», — раздался надо мной вкрадчивый голос магистра. «Нет, ну надо же было так крепко задуматься и не заметить, как этот злобный тип подкрался». «Я слушаю вас очень внимательно», — парировала я. «И, конечно, все сейчас за нами внимательно наблюдали. Это же было главное развлечение каждой лекции, как магистр докапывается до меня при первом же удобном предлоге». Очень надеялась, что в задумчивости я пробыла недолго и прослушала не так уж много. Я мельком глянула на последнюю у себя запись и добавила. «Вы рассказывали про магическую защиту разностороннего направления в форме купола и стандартных характеристиках удержания ее по времени». Мадис только что зубами не клацнул. Видимо, я все-таки угадала. «Что ж, я рад, если вы слушаете внимательно», — сухо ответил он. «Ведь вам завтра предстоит среди первых проявить магическую защиту на практике». «Но ведь у Кристины пока не пробудилась магическая сущность», — робко заступилась за меня Миломира. Магистр вперил в нее убийственный взгляд и произнес не без издевки. «Вопросы по поводу непробудившейся сущности стоит задать тому, кто определил столь неполноценного мага на факультет. А заодно и спросите, насколько вообще безопасно бездарю обучаться магии». В аудитории уже слышались довольные презрительные смешки других студентов. Казалось, снобы-однокурсники вот-вот магистру зааплодируют. «Ведь что я?» — продолжал Мадис с невиннейшим видом. «Я всего лишь преподаватель, я выполняю свою работу. Читаю лекции, провожу практики, все элементарно, ничего сверхъестественного. А если кто-то не способен проходить это простейшее обучение, то, может, этому кому-то здесь не место. И снова выразительный взгляд на меня. А я? Мне просто уже надоело каждый день выслушивать подобное. Знаете, у меня встречный вопрос. Довольно апатично парировала я. Если кто-то не способен обучить магии, то, может, проблема не в ученике, а в учителе? Магистр аж побагровел от моей наглости, в аудитории повисла звенящая тишина, а я с невозмутимым видом добавила. «Вам ведь прекрасно известно, что у меня сильная магическая сущность». «И что?» — процедил сквозь зубы магистр, сверля меня лютым взглядом. «Что это за сущность? Туманный дракон, как утверждает архимаг? Вот завтра вы нам эту свою сильную сущность и продемонстрируете на практике среди первых». Он направился обратно к трибуне, но через пару шагов бросил уничтожающий взгляд на Миломиру. «И вы в том числе». Мадис, как ни в чем не бывало, продолжил лекцию, а я переглянулась с бледной Миломирой. Она попыталась ободряюще мне улыбнуться, но улыбка вышла жалкой. А я в очередной раз задумалась, что как-то все не очень справедливо. Ведь теоретически я обладала одной из сильнейших магических сущностей мира, но при этом как маг оставалась полным нулем.